У нас много гостей из России, из Молдавии, друзья, вот, из Западной Украины нас вот посетили и сегодня будут участвовать в слове. Сейчас Хорев Вениамин Михайлович вот послужит словом назидания. Брат из Москвы. В 88 году здесь было общение молодежное в лесу. Я был последний раз на этом общении. За эти 20 с лишним лет сменилось поколение в молодежи. Те, кто были молодежью тогда, теперь, наверное, уже многодетные папы и мамы. Выросло новое поколение молодежи. Вы знаете, чем мне запомнилось то молодежное общение? Где-то оно здесь происходило. Оно мне запомнилось тем, что еще не все узники освободились в то время. Это, кстати, в 88 году это общение было приурочено к тысячелетию крещения Руси. В это же время в Днепре по случаю тысячелетия крещения Руси 1000 человек крестил. Бондаренко Иосиф Данилович, Яр Николаевич Пести, здесь был Билли Грэм, тут были многие знаменитости религиозные. А мы в то время собрались в лесу на такое обширное общение молодежное вот здесь, для того, чтобы сказать о том, что тысячелетнее слияние церкви с государством – это сугубо преступно, это сугубо греховно. И Господь дал милость в нашем братстве, чтобы нам обрести эту независимость, развиваться независимо от мира этого. И я помню тогда на этом общении, Николай Георгиевич Батурин сказал последнее свое слово к молодежи. Через некоторое время он ушел в вечность, и мы больше его не видели. А помните, что он сказал? Я не знаю... Поднимите руку, кто был на том общении. Раз, два, три, четыре, пять. Вот десяток рук есть. Я так думаю, друзья, его слово должно было отложиться и не только в моем сердце. Он говорил о том, что, братья и сестры, скоро откроются двери для проповеди Евангелия и для благовестия. Приготовьтесь для того, чтобы сеять. Нива созрела, нужны сеятели и нужны семена. Приготовьте программу, нам нужно, скоро перед нами откроются тюрьмы, лагеря, мы будем проповедовать до края земли. И я помню, братья так сидели между собой и шептались, что он говорит, еще не все узники освободились. Ну, как будто бы он что-то не в тему говорит, как будто бы Николай Георгиевич немножко помешал, так сказать, вот тому настрою, который был на общении. Но этот был муж веры, который видел дальше, чем видели все остальные. Он видел верою, друзья, то, в чем мы сегодня живем. Он не дожил до миссионерских конференций, он не дожил до того времени, когда христианские миссионеры отчитываются на конференциях. Он, наверное, больше бы всех радовался, если присутствовал среди нас сегодня. И вот прошло 20 лет. 20 лет свободы. Братья и сестры, ну что это? Мы даже тогда не могли себе представить о том, что когда церковь обрела свободу для проповеди Евангелия, рядом с нами обретали свободу и сексуальные меньшинства, и всевозможные извращенцы, и колдуны, и маги, и всевозможные политические партии и движения, и харизматические движения. Тогда мы этого не знали. Но рядом с нами приобретали свободу и все остальные. И в результате мы видим, что за 20 лет это было испытание свободы. За эти 20 лет харизматическое движение, которое вот здесь гнездится в Киеве, так называемое посольство Божие, не только Ледяевщина, оно разлилось, вот эти ядовитые мутные реки разлились на очень большие масштабы евангельского движения в странах СНГ, не только на Украине. Мы видим то, что сегодня размывается самый главный принцип, принцип церкви. Если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Друзья, как Господь может идти с нами, если сегодня размывается в основном вот этот принцип, что церковь состоит из возрожденных людей. И когда брат Василий Никифорович позвонил мне и сказал, что тема общения у вас такая, мне Бог положил на сердце подготовить слово и поделиться с вами как раз словом на тему о рождении свыше. Слава Богу, что у нас это не размыто. Но я говорю, что в масштабе христианства сегодня вот эта тема размывается. Когда христианством называется все, что угодно. Христианский рок, христианский спорт, христианские клубы, христианский джаз, христианские спортивные всевозможные, социальная деятельность. И все, говорит, только осталось только христианский блуд, да? все что угодно, все, что угодно, куда угодно приклеивает это слово христианское, то, что по сути не является, ничего общего не имеет с церковью, с тем, что действует, как действует Дух Святой. Я бы хотел, братья и сестры, сосредоточить ваше внимание на теме о действии благодати Божьей, как зарождается жизнь под влиянием Божьей благодати и о признаках рождения свыше, чтобы мы сами в себе разобрались. Я в церкви как оказался? По традиции. Может быть, меня в пеленках принесли, может быть, потому что я уже баптист в третьем поколении, ну, поэтому как бы баптизм – это самое лучшее. А может быть, я мертвый, а может быть, я ничего общего с Богом не имею, может быть, я ошибся. Братья и сестры, кто не родится свыше, тот не может ни войти, ни увидеть Царствие Божие. И вот об этом я бы хотел, чтобы мы поразмышляли. Кто пришел на наше служение с Библии, давайте откроем Евангелие от Марка и прочитаем первые 20 стихов из 5 главы. 5 глава Евангелиста Марка, первые 20 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разрывал, и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послой же ли там при горе большое стадо свиней? И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000. И потонули в море, пасущие же свиней побежали и рассказали в городе, в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в десятиградьях, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Первое, на что хочу обратить внимание, что Иисус Христос воистину является истинным Богом. Он имеет власть, и только Он имеет власть над легионами бесов. Он, как истинный Бог, имеет власть над смертью. Он говорил слово, и воскрешали мертвые. Он имел власть над болезнями, всякая болезнь была покорна Его Слову, и исцелялись от болезней. Христос имел власть над стихиями природы, укрощал бури и волны, и как истинный Бог Он имел власть над грехами. Только Иисус имел власть прощать грехи. И вот, братья и сестры, мы знаем, что есть только одно имя под небом, данное человеком, который надлежит нам спастись. Только одно имя есть, против которого ведет брань сатана. Есть только одно имя, против которого он ведет брань. Написано, что будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. Есть только одно имя во вселенной, которое беспокоит дьявола, это Агнец, это кровь Иисуса Христа, это наш Господь Иисус Христос. И вот мы сегодня наблюдаем, в мире происходит там массовая дехристианизация общества. Вот этот нашумевший фильм «Код да Винчи», его презентация была одновременно во всех странах мира. Многосотенный, миллионный бюджет был у этого фильма, а основная его направленность, чтобы массово отвратить людей от Христа, чтобы посеять сомнения в его божественности, в его святости. Я встречался с людьми, которые, посмотрев этот фильм, говорили: мы не верим в то, что там вот этой безмерной пошлости вокруг Христа, но посмотрев этот фильм, мы уже не можем читать Библию, мы уже, говорит, не верим, что он свят. Вот это основная цель дьявола. Я так думал, для чего это делается? Притом из всех стран мира, где этот фильм показывался против Христа, нацеленный, единственные, кто отказались от проката этого фильма, это мусульманские государства. Они говорят: в нашем, в Коране, Иса – это пророк. Мы не можем такое богохульство допустить против нашего пророка. То есть мусульманские страны отказались от проката этого фильма, а так называемые традиционные протестантские, христианские церкви, и, вернее, государства, они с удовольствием. Что происходит? Происходит массовое отвращение, дехристианизация общества. Есть только одно имя во вселенной, которое беспокоит дьявола, это имя Иисус Христос. Есть только... И все силы направлены на то, чтобы вести брань с ангцем и против того, кто с ним. Суть званые, избранные и верные. И вот Господь Иисус Христос, написано, прибыл на ту сторону моря, в страну Гадаринскую. Прибыл тот, в котором обитала вся власть божества телесно. И вот встреча произошла. Перед ним преклоняется этот человек, падает и кричит: «Не мучь меня!» Братья и сестры, только перед Иисусом Христом легионы бесов падают ниц. Они никого не боятся, они боятся только Христа. Он победитель. Он видел дьявола падшим с неба, как молнию. И вот эта встреча происходит с тем, кто дает жизнь, кто имеет полноту власти. И вот, братья и сестры, первое, на что я хочу обратить внимание, это сила греха. Мы читаем, что этот человек бесноватый, он жил в гробах. Он был весьма свирепый. Он, люди, которые видели его образ жизни, когда он кричал, бился о камни, они прилагали немало усилий, чтобы укротить его. Что они делали для его укрощения? Написано, что они сковывали его оковами, цепями, но он разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Братья и сестры, все, что может предложить мир для укрощения греха, вот все, тюрьмы, уголовный кодекс, лишение родительских прав, уголовное преследование, психдиспансеры, реабилитационные центры, принудительное лечение, братья и сестры, все это является цепью. Ничем иным, как является цепью, чтобы укротить власть греха. Но грех сильнее. Грех сильнее любой цепи, которую накладывает мир, чтобы укротить грешника. Сила греха, она настолько сильна, что разрывает цепи, и написано, никто не мог укротить его. Почему? Братья и сестры, потому что грех – это неукротимая власть дьявола над душой человека. Грех – это рабство. Грех – это неизлечимая болезнь. У мира нет ни сил, чтобы укротить власть греха. Грех – он сильнее. Братья и сестры, все потуги человечества, чтобы укротить грех, они бессмысленны и они невозможны. Я встречался недавно с заключенными, которые были под властью наркотиков. Сегодня они наши братья и сестры. Один из них говорит: я 18 лет был в этом рабстве наркотика. Меня лечили. Меня принудительно помещали специально из колонии, исправительные трудовые колонии, лагерь общего режима в Омске, куда помещают всех наркоманов, их там лечат, 3 года лечат. Это как тюрьма, ну, с медицинской такой реабилитацией. Я выходил на волю, я опять искал наркотик. Братья и сестры, какую бы цепь мир не отковал для греха, грех сильнее. Никто не мог укротить его. Это истина. И вот, братья и сестры, сила благодати сильнее власти греха. Он встречается с тем, в ком обитала вся полнота благодати телесно. И мы видим, что Христос только оказался на этом берегу, и этот человек поклоняется ему. он падает ниц, он кричит. И вот я хотел бы обратить внимание на то, что 15 стихе, то, что заметили люди окружающие, какие перемены увидели, когда благодать Божья человеколюбие произвела в нем эти перемены. Что они увидели? Они увидели, приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Братья и сестры, сидит, то есть произошли перемены в его теле, в его характере. Он владеет собой, он сидит как ученик у ног учителя. Дальше он одет. Произошли перемены в его теле. Мир раздевает человека, мир оголяет человека, благодать Божья человеколюбие одевает человека. Когда человек приходит к Богу, Бог одевает опять человека. И вот эти перемены, которые произошли в сердце, они отражаются на его теле, когда он одет и устрашились. Братья и сестры, написано, что слава их в сраме. Чем больше осрамит себя актер на сцене, там актеры Голливуда, чем больше разденутся перед публикой, тем больше славы. Слава их в сраме, срамота – это их слава. Что делает благодать Божия с человеком? Она одевает. Они увидели его сидячим, одетым, и третье – в здравом уме. Братья и сестры, мир, дьявол, грех, он лишает здравомыслия, он лишает человека рассудка. Человек не может объяснить, почему он так поступает по отношению к своей семье, по отношению к своему здоровью, к образу жизни, почему он живет в гробах. Почему тебе не живется дома? Почему тебе не спится на мягкой постели? Почему ты ищешь себе место в гробах? Человек не может это объяснить, потому что он под властью греха. И когда человек обращается к Богу, благодать Божья человеколюбие возвращает человеку здравый смысл, здравый ум, здравомыслие. Написано, что разум верный у всех боящихся Бога. И написано «устрашились». Вот эти радикальные перемены в характере, в разуме, во внешнем виде, в теле произошли под влиянием той перемены, которая произошла в его сердце. Произошла смена власти. Власть сатаны сменилась властью Иисуса Христа. Куда приходит Иисус Христос, он всегда приходит с полнотой божественной власти. Меняется не просто одежда, и меняется не просто что-то вторичное, а меняется власть. Христос, как власть имеющий, приходит, и поменялась власть над его сердцем, и результаты этих перемен в сердце, они отразились и на разуме, и на одежде, и на характере, и на образе его жизни. Братья и сестры, хотел бы обратить внимание еще на ту публику, которая пришла и устрашилась. Там были три категории людей. Там были хозяева свиней, которые сожалели о свиньях, которые погибли. Там были пастухи свиней, которые потеряли свою работу и тоже сожалели о том, что они остались без работы. И, друзья, и там еще был третий, освобожденный грешник, освобожденный от власти бесов, который радовался своему спасению. Интересно, что люди о свиньях переживали больше, чем о человеке. Удивительно. Я так думаю, что мир не изменился и сегодня. Они сожалеют и переживают больше о своих кошечках и собачках и о свиньях, больше, чем о реальной, чем о душе человека. Мы были как-то в Воронцовском дворце с детьми. Там есть могила для собачки, владельца этого дворца. Могила, склеп. Нам рассказал экскурсовод, что 80 тысяч крепостных крестьян строили этот дворец. Многие из них умерли от тяжких болезней. Никому из этих людей не удостоился никто из этих людей, которые строили эти дворцы, чести быть захороненным с почестями. Но собачка вот этого хозяина, она по сегодняшний день в склепе особом. Удивительно, что люди о свиньях переживали больше, чем о душе человека. И они, написано, устрашились и просили его отойти от пределов их. Братья и сестры, люди остаются людьми, Бог остается Богом. Только Бог переживает о нашей душе. Только Бог ищет спасение твоей личной души. Только Он творит жизнь, только Он освобождает от оков греха. Только Он дает новую жизнь. И там, где появлялся Христос, происходило вот это движение, влияние преображающей благодати Божией, которая все изменяла. Братья и сестры, я бы хотел бы на этом примере обратить внимание на четыре действия благодати Божьей. Первое. Благодать Божья, она преображает все естество человека. Вот в первом послании Фессалоникийцам написано в 5 главе 23 стихом такие слова: «Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа Иисуса Христа». Вот это, обратите внимание, «и ваш дух, и душа, и тело». То есть благодать Божья преображает всю личность, все естество человека. Есть люди, которые говорят: не смотрите на мое тело, на что вы смотрите, на мою одежду, на мое лицо, вы посмотрите на мое сердце. А мы говорим: дорогая душа, если бы Бог преобразил твое сердце, эти перемены были бы видны и на твоей одежде. Потому что закваска, положенная в три меры муки, Царство Божье, суть закваска, которую женщина положила в три меры муки, эти три меры муки – это и есть дух, и душа, и тело. И когда благодать Божья изменяет сердце, оно меняет и характер, и одежду, и образ жизни, все меняет, всего меняет, всюду проникает и преображает в новое качество. Братья и сестры, вот эти перемены, которые происходят в сердце, когда Бог появляется в нем как хозяин, как власть имеющий, они отражаются на всем естестве человека, как мы прочитали: сидит, одет и в здравом уме, и устрашились. Второе, на что хотел обратить внимание, это благодать Божья, она преображает в тот час и немедленно. Вот это очень важно. В тот час и немедленно. Вспомните из Евангелия от Луки, 15 глава, 24 стих. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Нет переходных моделей от смерти. Ну, сначала человек мертвый, потом он полумертвый, потом он полуживой, а потом постепенно он стал живым. Ничего подобного. Вот он был мертв, а вот теперь жив. Это происходит тотчас и немедленно. Дальше, Савл, когда встретился с Господом, он сразу ему сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Сразу произошло это воскресение в новую жизнь. Не произошло постепенного превращения в новую тварь. Благодать Божья действует сразу и неотвратимо. Сотнику апостол Павел, находясь в темнице, сказал такие слова: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И немедленно крестился сам и все домашние его. Немедленно, в эту же самую ночь, произошли радикальные перемены. Он стал сразу новой тварью, братья и сестры. Немедленно. Благодать Божья действует тотчас и немедленно. Христос не направил этого бывшего бесноватого после встречи с ним в какой-нибудь реабилитационный центр, чтобы он постепенно приобрел нормальный облик человека. Он не сказал ему о том, что тебе нужно сначала какое-то пройти промежуточное восстановление психологическое, чтобы ты приобрел облик нормальный, потом, чтобы ты мог быть адаптирован для новой жизни. Он сразу ему сказал: иди в дом твой и проповедуй. Иди в дом и проповедуй, братья и сестры. Я часто так думаю, что вот реабилитационные центры, которые вот в мире существуют и придуманы миром, они являются альтернативой благодати Божьей. Почему? Потому что реабилитационный центр, он предполагает постепенное изменение человека под влиянием психологов, медиков, какой-то там вот длительной процедуры, и через год, через два, через три он станет нормальным человеком. Сегодня говорят, что люди мира сего, у нас с церковью единые цели, и есть желание вместе их достигать, создавать единые социальные там институты. Церковь, как социальный институт, должна создавать реабилитационный центр. Братья и сестры, я вот нахожу в Писании, что не нахожу библейского обоснования или учения о том, что спасение достигается путем постепенного изменения сердца, постепенного исцеления от греха. Благодать Божья действует не постепенно, она действует тотчас и немедленно. Любой реабилитационный центр – это костыль, несчастный костыль, немощный костыль, который, если церковь утрачивает силу благодати Божьей, если не проповедуется слово жизни, тогда мир этот предлагает альтернативу. Постепенное изменение на протяжении долгого времени, и ты станешь новой тварью. Бог так не делает. Бог действует тотчас и немедленно, и у нас есть огромное преимущество перед всеми системами социальных институтов, которые существуют в этом мире. Я недели две тому назад был в Калининграде, и там было замечательное общение с человек 60 бывших наркоманов, которые сегодня стали детьми Божьими. Некоторые из них по 10, по 18 лет были зависимы вот от этого греха. Некоторые из них уже создали семьи, некоторые из них больны СПИДом, неизлечимой болезнью, да? И они рассказывали, что когда они познакомились с благодатью Божьей, когда они поверили в Господа Иисуса Христа, вот эта перемена немедленно произошла в их сердце. А у них немедленно произошло отвращение от наркотиков. И это не на протяжении длительного времени, это тотчас и немедленно. Вот так действует Бог, так действует сила благодати Божьей. И мне было очень приятно смотреть на этот поющий хор бывших наркоманов, сегодняшних наших братьев и сестер. Вы знаете, некоторые из них, вот 40 лет, это уже глубокие инвалиды, как старушки, опираясь на костыли, вышли. И знаете, что они пели? Они пели гимн «Нашей общей судьбою стала церковь живая, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане». Без слез невозможно было слушать это пение из уст тех, которых преобразила благодать Божья. Они были в реабилитационных центрах в мире этом, на принудительном лечении, но эти все цепи, которые были направлены, чтобы укротить их и сделать их нормальными, все было бесполезно. Сила Евангелия, сила благодати Божьей сделала их нормальными, сделала их людьми Божьими и послала отвращение ко греху и к прошлому образу жизни. И это, братья и сестры, очень важная доктрина Библии, которую мы не имеем права умалять. Еще один пример на эту тему. Брат Саша Сапов, брат Славик Германюк, знает этого человека. Степан Григорьевич крестил его в водах Амура в 1988 году. Он покаялся от свидетельства Бойко Николая Рафеевича в лагере строгого режима, поселок Эльба, где-то там, вот на Дальнем Востоке, когда они находились. Это был вор в законе, в 6 судимости отсидел за воровство. И вот когда они беседовали с Николаем Ерофеевичем о Господе, это по свидетельству уже этого Саши, когда было испытание в Хабаровской церкви, и я там был свидетелем его крещения, он говорит, что я беседовал с дядей Колей. Дядя Коля много мне, говорит, рассказывал о Христе, о силе благодати Божьей. Я говорю, дядя Коля, ну как я стану новым человеком, если я каждый день искуриваю 5 пачек сигарет? Как я могу перестать сквернословить в один день, в один миг? Ведь же я другого лексикона не знаю. Только мат, только перемат, только сквернословие. Говорит, как я могу не делать и не играть в карты? Ну, как это со мной произойдет? Он говорит, Дух Божий дышит, где хочет. Ты ухватись верой за Христа. Благодать Божия действует там, где есть личная вера, покаяние. Ты преобразишься. Бог это сделает. Это действие Божьей благодати. Ты ощутишь силу Божьей благодати, когда обратишься к Нему с верой. И я, говорит, поверил. И я покаялся, и я обратился к Господу, и пошел в свой барак, и лег спать. А утром проснулся. И впервые в жизни почувствовал отвращение от сигарет. Я проснулся, взял сигарету, я почувствовал первый раз в жизни, что я ненавижу курение, табак. Я, говорит, эту пачку уничтожил сигарет, и, говорит, до сих пор у меня нет влечения к этой дурной привычке, которой я занимался больше 30 лет. Я, говорит, стал с заключенными беседовать, я понял, что я заикаюсь, я не, как косноязычный, не могу с ними объясниться, потому что все те дурные, скверные слова Бог изъял из моего лексикона, а нормальных слов я не знаю. И я, говорит, 2-3 месяца еще как заикался, не мог подобрать правильных слов, пока я научился говорить. Братья и сестры, это что? Какие реабилитационные центры? Какая постепенная программа превращения в нового человека? Какой дарвинизм? Благодать Божья тотчас и немедленно действует, неотвратимо и преображает все естество человека. И, братья и сестры, какая нам дана сила говорить миру в слова жизни, приводить людей в общение с Богом, который освобождает тотчас и немедленно от всякой власти греха, от всяких оков. И когда происходит это замещение власти, когда Иисус Христос становится властелином сердца, человек становится новой тварью, рожденным свыше, частью невесты Иисуса Христа и побеждающим над всякой злой похотью. Третье, действие благодати Божьей, о которой, думаю, нам необходимо знать, это благодать Божья, она не только спасающая, она еще и научающая. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Братья и сестры, вот здесь происходит массовое заблуждение в мире христианства, не в нашем братстве, я говорю, за пределами нашего братства. Знаете, какое заблуждение происходит? Людям говорят, приходи к Богу таким, как ты есть. Кто ты там, хиппи, любитель металла, рок, музыкант, певец, любишь ли ты мирскую музыку, наркоман ли ты, приходи к Богу таким, как ты есть. И это правда. Но они дальше говорят, и оставайся таким, как ты есть. Дальше не говорится о том, что благодать, она не только спасающая, но она еще и научающая. Друзья, знаете, какой первый урок у научающей благодати? Как только ты встал с колен, как только ты получил спасение, как только ты стал новой тварью, друзья, первый урок научающей благодати, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, то есть урок отвержения, происходит замена образа жизни. Человек приходит к Богу таким, как он есть, но он не должен оставаться таким, как он есть после своего покаяния. И этому учит благодать научающая. И самое страшное, что человек пришел и остался таким же. Он любил мирскую музыку, он продолжает любить ее. Он был рабом каких-то греховных наслаждений, он продолжает. Его не учат, им говорят, ничего страшного. Надо идти в ногу со временем, надо быть современным христианством. Нам не нужно быть маргиналами, то есть таким вымершим, таким вот остатком с прошлого тысячелетия. Нам нужно идти в ногу, осовремениваться церкви. Вот это самое страшное, братья и сестры, что мы приходим к Богу такими, как мы есть, но мы не остаемся такие, как мы есть, потому что благодать научающая, она изменяет нас. И это, я хотел бы на эту тему небольшое свидетельство. Вы знаете, наверное, имя Веры Кушнир, поэтесса, оно всем вам знакомо. Это христианский классик, поэт. И вот недавно у нее был юбилей. По случаю ее 80-летия взяли у нее интервью и задали ей такой вопрос. Отличается ли христианство 50 лет тому назад от христианства сегодня? И она отвечает на этот вопрос следующее. Безусловно. А в чем отличие? 50 лет назад не было харизматического движения, которое внесло колоссальные перемены во все христианство, которое теперь все больше подражает миру. Я всегда считала, что церковь должна отличаться от мира. Для того, чтобы улица полюбила церковь, нет необходимости становиться похожим на нее. Улица должна увидеть в нас Христа и прийти в церковь не потому, что мы похожи на нее, на улицу, а наоборот, потому что мы не похожи. Теперь церковь почему-то старается угодить той публике, которая находится за церковными дверями, чтобы погибающие грешники, не дай Бог, не почувствовали себя в церкви неуютно. Мы подгоняем церковь под стандарты мира сего. Пусть грешники почувствуют себя здесь, как дома. Это и в музыке выражается, и в нормах поведения. Пастору незачем надевать костюм и галстук. Будет лучше, если он предстанет перед церковью в простой футболке. А если на ней еще будет надпись какая-нибудь, то вообще отлично. И за последние 50 лет мир гораздо глубже проник в церковь. Неудивительно, что тематика проповедей изменилась. Тема греха ушла на задний план. Призывов к покаянию не услышишь. Мы боимся людей обидеть, сказать им, что они грешники. Раньше это не было. И покаяние, и примера возрождения людей было гораздо больше. Теперь же мирским людям в церкви ничего не следует менять. Они быстро понимают, что можно оставить, как раньше. Бог тебя любит таким, как ты есть. Только в церкви вдобавок ко всем мирским удовольствиям еще и небо предлагают. Церквей, проповедующих благую весть, осталось очень немного. Ведь благая весть заключается в том, что человек погибает, но у него есть шанс на спасение. Вместо этого проповедуется какой-то добрый дядя на небесах. Братья и сестры, это как бы иллюстрация на эту тему, что благодать, она не только очищает, она не только нас спасает, но она еще и научает. И каждого из нас она наставляет на том, чтобы мы в своей жизни отвергли нечестие и мирские похоти. У каждого свое есть нечестие. У каждого обращенного грешника есть своя похоть, которой он служил. И этому нас учит благодать. И четвертое, братья и сестры, действие благодати Божией – это ненависть к греху. Вот мы даже поем гимн, что «не знаю, как к греху внушает страх», да, как Дух Святой греху внушает страх. Вот это действие благодати, она отвращает наше сердце от греха и вселяет ненависть к греху. То, что мы пили как холодную воду, то, что приносило нам удовольствие, наслаждение, мы это теперь ненавидим. Я помню свидетельство одного футболиста, он покаялся в нашей церкви, это был профессиональный футболист, с ним финская компания заключила контракт, и вот он покаялся, а потом принял крещение в Волгограде. Сегодня он миссионер в Магадане, и он после покаяния сказал такую мысль: «Если я себе раньше не представлял жизнь без футбола, сегодня я себе не представляю жизнь без Христа». Братья и сестры, его никто не убеждал в том, что футбол – это плохо. Дух Святой, благодать Божья вселила к нему неприязнь тому, что он любил, теперь он от этого отвернулся. Я помню свидетельство бывшего наркомана, он, если говорил, 18 лет был под влиянием наркотиков, сегодня он дитё Божье, 2 недели тому назад принял крещение, говорит: «Если я себе раньше не представлял жизни без наркотика, сегодня я себе не представляю жизни без Христа». Дух Святой внушает отвращение к греху, это действие благодати Божьей. Братья и сестры, рабство греха, оно основано на любви ко греху. Вот дьявольская цепь греховная, которую он заковал людей мира сего, она состоит из 4 звеньев. Знаете, какие это звенья? Вот как у Ахана. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра, слиток золота. Это мне полюбилось, я взял это, и вот оно спрятано в земле посреди шатра моего». То есть я увидел, мне полюбилось, я взял и спрятал. Братья и сестры, человеку не нравятся последствия греха, но ему нравится вот греховное наслаждение от греха. И он любит грех, и пока он любит грех, он, может, ему не нравится, что семья распалась, ему не нравится, что он здоровье потерял, ему не нравится, что он в тюрьму попал, ему 2/3 желудка вырезали за пьянство, ему это не нравится, но есть то, что он любит. В грехе есть, знаете, даже у самой горькой пилюли есть то, что сладко сначала. Вот сладость греха, сладость, греховное наслаждение от греха. За эти 15 минут кайфа человек замуровывает себя в тюрьмы на десятилетия. Но вот он любит грех, а потом он протягивает руку, а потом он прячет, закапывает, и сатана внушает: никому не рассказывай, хуже будет, не исповедуйся. И человек находится в этом рабстве, но первое звено – это полюбилось человеку, братья и сестры, и человек не освободится от этого греха, пока он не возненавидит грех. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи». Если в этом нет любви очи, как я это могу любить? Если это привело моего Господа на крест, как я могу это любить? Я смотрю на этот мир глазами моего Отца. Я занимаю позицию ненависти к тому, что он ненавидит. «Любящие Бога, ненавидьте зло». И помните, еще написано ангелу церкви, что, впрочем, в то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Любовь к Богу – это доказательство нашей любви к Богу, это ненависть ко греху. Братья и сестры, хотелось бы эту тему закончить 6 признаками, рожденных свыше. Я помню, на одном общении по конференции по благовестию выступал брат из Белоруссии и рассказал трогательную историю о том, как у них брат работал на грейдере, чистил улицу от снега, и вдруг в ковш что-то попало. Он не мог понять, что там. Вышел и увидел, что в этом ковше находится человек. Человек был под снегом, и он захватил его в этот ковш. Он стал его, ну, приводить в сознание, живой он или мертвый, сколько он под снегом пролежал. Оказалось, что он еще, пульс в нем был, хотя уже холодный. Потом он в себя пришел, потом было свидетельство Господь. Потом он, друзья, покаялся, принял крещение, сегодня стихи пишет. Эти стихи перекладывают на музыку, и братья нам спели тот гимн, который он написал. Этот человек, который лежал там в этом ковше. Теперь он новая тварь, он наш брат во Христе. Бог посетил его музой, поэзией, дарование такое послал, благодать Божия совершила в нем. Но вот знаете, что важно? Вот перед вами человек в ковше. Друзья, есть признаки, чтобы узнать, живой он или мертвый? По каким признакам мы будем узнавать? Но не по ботинкам и не по одежке, правда? А какие-то есть другие признаки. Вот как узнать, мы возрожденные или невозрожденные? Как узнать, я возрожденный или я по традиции в пеленках меня принесли, уж в баптизме я оказался от рождения, ну уж такая традиция моих родителей, моих бабушек. Как в себе самих разобраться, братья и сестры? И есть 6 верных признаков рождения свыше. Это тест на проверку самих себя. И когда мы принимаем церковь, и если этот принцип нами будет соблюдаться, Господь будет с нами и пойдет с нами, и мы будем славнее всякого народа на земле. Какие это 6 признаков? Друзья, они все запечатлены в первом послании Иоанна, и я хотел бы коротко их перечислить. И если вы их подчеркнете в своей Библии и запишете, и потом порассуждаете на своих молодежных разборах, я думаю, что это принесет для вас большое благословение и пользу, чтобы, во-первых, в себе самих разобраться. Первое послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Братья и сестры, в физическом мире вот подобное рождает подобное. Вот точно так же и в духовном мире. Бог праведник, значит, все рожденное от него праведно. В этом мире все построено на неправде. И если был бы тот день, когда бы все люди говорили друг другу правду, друзья, представьте себе, что произошло бы. Если бы все жены узнали правду о мужьях, а все мужья узнали правду о женах, наверное, бы все семьи бы развалились. Если бы все общество узнало правду о своих правителях, то, наверное, бы никто бы не уцелел. А если правители бы узнали правду о своих подданных, наверное, все бы сидели бы в тюрьмах за свои преступления, неуплаты налогов и так далее. Весь мир построен на неправде. Друзья, но есть маленький островок, который называется церковь, где все должны говорить правду, где все должно быть построено на правде. И это место, где все живут в правде и говорят правду, и делают правду, и живут в правде, называется церковь. И вот, братья и сестры, такой важный признак. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Если ты делаешь правду, если тебе приносит горечь и разочарование даже маленькая неправда, которую ты впал или в искушение допускаешь в своей жизни, значит, ты рожден свыше. Но если ты говоришь неправду, делаешь неправду, и тебе это не причиняет неудобства и совести, ты мертв. Ты ничего не имеешь общего с Господом Иисусом Христа. Ты по ошибке находишься в церкви. Просто не разобрались, когда тебя допустили до крещения. Потому что человек, рожденный от Бога, он никогда не может жить спокойно, наслаждаться, если он даже малейшую неправду в своей жизни допустил. Второй признак, братья и сестры. Рожденный свыше не делает греха. Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Один человек Божий эти слова объясняет так. Я выписал из одной христианской статьи. Иоанн говорит не об отдельных грехах, а о длительном, обычном, характерном поведении. Если этот стих говорит о новой природе верующего. Если старая природа может грешить, то новая не может. Возрожденный человек не грешит преднамеренно и постоянно. Причина в том, что семя его пребывает в нем. Семя относится к новой жизни, дарованной человеку в момент его уверования. Это семя устраняет возможность греха как образа жизни. Человек, который постоянно грешит, никогда не был возрожден. Но это как природа свиньи и природа овцы. Свинья всегда по природе ищет грязь, а овце в ее природе свойственно искать чистоту, но даже если она запачкается, она ищет возможность очиститься. Не в ее природе жить в грязи, искать грязь и так далее. Нам Бог дает новую природу. Третий признак, братья и сестры, это любовь друг к другу. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь – это природа Бога, любовь – это будущий миропорядок во Вселенной. Когда мы придем в вечность, братья и сестры, все знание упразднится, пророчества умолкнут, но там все будет по закону любви. И вот чтобы нас приготовить для неба, Господь нам дает новую природу уже на земле, чтобы мы здесь упражнялись терпеть друг друга, сносить, не радоваться неправде, сорадоваться истине. сострадать друг другу. А может быть, где-то нужно и выговорить честно, а не за спиной ближнего своего. Выговори между тобой и им одним, но в любви, чтобы достичь сердца брата. Никаких сплетен, никаких интриг не должно быть. Это все, этому нас учит новая природа, любовь друг к другу. Будем любить друг друга. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Четвертый признак, братья и сестры, это любовь ко всем рожденным от Бога. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Мы должны любить всех возрожденных верующих, а не только тех, кто входит в нашу поместную общину или в наше братство. Есть много рожденных от Бога, которые не находятся в нашей общине, не находятся в нашем братстве, но если в них есть Дух живого Бога, мы должны их любить. Это наши общие ряды в Царстве Небесном. Любящий Бога любит всех рожденных от Него, и это очень важно. Пятый признак – это побеждает мир. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Мировая система – это чудовищная программа искушений, которая непрестанно старается оттащить нас от Бога и от того, что вечно, и увлечь нас временными похотями. Люди мира поглощены материальными вещами и чувственными удовольствиями. Они стали жертвами приходящего, и только человек, рожденный от Бога, побеждает мир. Он способен возвыситься над тленностью мира и видеть все в истинной вечной перспективе. Победа мира – это то, что наше является ежедневной сутью, вера наша. Вот верой достигается победа над самим собой, над теми искушениями, которые мир предлагает, отвержением этих искушений. И это то, что происходит в нашей жизни постоянно. Братья и сестры, и шестой признак – это первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. 5.18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Рожденный от Бога хранит себя. Братья и сестры, Адам не сохранил Эдемский сад. Бог сказал ему: «Храни и возделывай». Он не сохранил. Исав не сохранил первородство. Народ израильский не сохранил землю обетованную. Братья и сестры, нам Бог говорит: храните ту жизнь, оберегайте ее, которую я вам дал. Ни одна мать не будет настолько безрассудна, чтобы новорожденного ребеночка положить на сквозняке или на такое место, где он может упасть, стать инвалидом. Она знает, как уберечь его. Братья и сестры, так и жизнь, которую Бог нам дал, ее надо охранять и сохранять. Господь говорит: храни себя неоскверненным от мира, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными, прилагая к этому все усилие, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Братья и сестры, это усилие, а не от нас зависит. Ты храни себя, не подходи близко к краю той пропасти и не философствуй: «А, я спасен навеки, и спасение потерять не могу». Мудрость, она удаляет от сетей смерти. И рожденный свыше, он оберегает свою эту жизнь, удаляясь как можно дальше от этих обманчивых сетей, обольщающих мерцающие огни мира сего, которые могут повредить его душе. Храните себя нескверненными от мира. Итак, еще раз, шесть признаков. Рожденный от свыше делает правду, не делает греха, то есть его природе не свойствен грех. Он любит друг друга, он любит всех рожденных от Бога, он побеждает мир и он хранит себя. И я бы хотел, братья и сестры, чтобы в нашей жизни, чтобы мы проверяли себя, не обманулись ли мы, есть ли у нас это общение с Богом, имеем ли мы эту жизнь в Боге, если имеем, будем хранить ее, и Господь будет с нами во все дни до скончания века. Аминь.